Но это же и имело свою обратную сторону. Райзер чувствовал, что уже давно должен был взорваться, и отсутствие расслабления начало несколько раздражать. Ощущение переполненности еще не было болезненно приятным, а пока просто приятным, но это скоро, судя по быстрому темпу уже принявшейся ускоренно насаживаться Харука, перейдет как раз-таки в первый упомянутый разряд. Райзер сама пропела, задыхаясь от счастья, только что насадившаяся особенно плотно, и так и застывшая в подобном положении Харука. Сокращение ее мышц серьезно подточили сознание Райзера, не способного кончить по своей воле. Харука, будто подкошенная, медленно накренилась и свалилась куда-то в бок, отходя от ощущений. Однако и сейчас передохнуть парню не дали. На него, презрев очередность, шустро влезла отчаянно выглядящая Ика, готовая, судя по выражению лица, отстоять свое право быть следующей хоть при помощи силы. Эта зрелая девушка до сего момента так и не смогла с момента начала фестиваля довести саму себя до пика больше одного раза. Ее сжимающаяся и разжимающаяся пещерка после такого потребовала натуральный продукт, и ни в какую не хотела приносить расслабление, что слегка походило на состояние самого Райзера. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне», — воскликнула на одном дыхании Ика, и, закусив губу, ввела в себя стержень до самого конца. И даже как-либо привыкать к ощущению собственной наполненности не стала, сразу принялась скакать, выставив на обозрение задорно подпрыгивающие сиськи, разумеется, не такие огромные, как у своей хозяйки, но тоже весьма достойные. «Аргх!» — откинул Райзер голову назад, при этом больно стукнувшись затылком под необидный смех Ясаки. И так оно и продолжалось, еще два раза. Сперва в диком темпе закончила двигаться быстро доведенная до пика Ика, а затем ее сменила заждавшаяся Кацуми, которая просмаковала парня чуть дольше остальных, будучи предварительно хоть немного удовлетворенной пальцами. И, наконец, настала очередь Ясаки, о чем та и объявила. «Наконец-то, ты уже, наверное, заждался, милый». Полностью голая, эта шикарнейшая женщина сейчас нависла над пахом Райзера, медленно и весьма соблазнительно на вид теребя свое женское естество, из которого в этот момент вниз, прямо на ствол молодого мужчины, покапывала смазкой. «Действуй уже, или я сам возьмусь». Нетерпеливо, сжав в кулаках скомканную оболочку футона, злобно прорычал раздраженный Райзер. Его стержень с мошонкой, как могло бы показаться со стороны, слегка увеличились и сильно покраснели от напряжения. Вены раздулись и пульсируют, а тугие шары оттянуты вниз под собственным весом. Уже 4 опытные женщины за неполные полтора часа испытали свои оргазмы на данном приборе, и одному лишь Финексу было известно, каких усилий ему стоило не послать все и не наброситься на главное блюдо, с целью жестко трахать ее, пока не наступит окончательное облегчение. «Хи-хи, какой нетерпеливый мальчик!» — улыбнулась Кьюби, ладошкой прикрыв рот. Неожиданно, ей захотелось вновь подразнить парня, хоть она и понимала, что на данном этапе это было весьма рискованно, и она таки не отказала себе в удовольствии. Присев на колени перед пахом напряженного мужчины, она поправила челку, взяла дрогнувший под ее рукой стержень и погребла его между своих огромных грудей. «Ай!» — непонятно простонал бедный Райзер, испытывая одновременно и величайшее наслаждение и уже явственную боль, в то время как Ясака начала стимулировать член потрясающей мягкостью своей груди, для чего ей даже не пришлось двигаться телом, только приподнимать и опускать массивные сферы, в которых сейчас утопают ее собственные ладони с растопыренными для лучшего сцепления пальцами. «Ха-ха, как мило!» — улыбнулась провокационной улыбкой Кьюби, видя метание демона. «Ладно, так и быть, дам тебе твою награду за старание», — сказала, как оказала величайшее одолжение, хотя просто и сама сейчас уже совершенно не могла больше сдержаться, заведенная да и сверх всякой меры. Момент: женщина уже ловко насаживается под горящим взглядом Райзера на его подергивающийся шпиль, и, как-то неловко для себя, столь зрелой и опытной, Ясака была вынуждена за секунду до признать, молодой демон ей настолько сильно понравился, что она уже готова была кончить от одного лишь резкого введения в себя, что, собственно, и сделала. Ах, алое сердце! В голове Ясаки слегка помутилось. В чувство она пришла лишь через десяток секунд, из-за резкого толчка. Все еще раздраженный, ни капельки не удовлетворенный Райзер в прямом смысле взял дело в свои руки, с силой ухватившись за пышные бедра, и став резко насаживать и приподнимать женщину. Та, поборов в себе желание продолжать лишь стонать, недоуменно спросила, сосредоточившись и не почувствовав в себе обильной горячей мужской жидкости. «Ха, Райзер, ты что, еще не? Я ведь уже послала сигнал, алое сердце, на отмену печати». Судя по злобному лицу парня, печать все еще очень даже стояла, и не думала позволять ему разрядиться, хотя уже вполне можно было, и даже нужно. Ясака в недоумении оглянулась на других женщин-лисиц. «Кажется, вы на радостях переборщили с духовной энергией, вложенной в Ядзюцу печати», Кьюби сама поведала, после некоторых визуально видимых магических манипуляций, Ика. «Чите, как же так?» – ошалела перевела старшая лиса свой взгляд со жрицы на продолжающего ее натягивать Райзера. В ответ парень взрыкнул как настоящий молодой дракон, резко приподнялся и устроил то, что в воображении Ясаки должен был с ней сделать в самом начале. Опрокинул ее назад, стремительно впился в рот, прижал одну ее руку к полу и сцепил пальцы данной руки со своей в замок, грубо сжал свободной ладонью правую грудь, и сходу стал таранить женщину мощными движениями таза. Никакой романтики или чувственности. Доведенный до белого коленя молодой мужчина силой брал свой приз, как оголодалый зверь, ведомый не более чем первобытными инстинктами. И Ясака стала постепенно сходить от этого с ума. Она должна была остановить своего любовника, просканировать собственную неудачную печать, развеять ее, чтобы прекратить его мучения. Она это понимала, но мысли ее смешались, сознание помутилось и не померкло лишь из-за того, что демон был слишком уж активным, и встряска происходила постоянно, с каждым толчком, с каждой итерацией вбиваемой в нее каменно-твердой свай. И так бы все и продолжалось до печального конца, с принесением удовольствия лишь зрелой медово-волосой красотки, если бы в определенный момент, как раз за пару мгновений до незаметно подступившего к ней оргазма, Ясака бы вдруг не услышала. Печать Ядзюцу, прямо в процессе, попросту бессильно лопнула. И затем женщину накрыла, пожалуй, лучшим в ее жизни приступом вышибающего сознание удовольствия. Однако это ни в какое сравнение не шло с тем взрывным удовлетворением от происходящего рывками облегчения у Райзера. Он словно бы испытал на себе тот самый воплотивший всю вселенную большой взрыв удовольствия, и более того, он продолжил его испытывать, уже в чуть менее интенсивном, но все еще необычайно сильном виде, с периодичностью в несколько секунд, совпадающей с паузами между каждым последующим очередным впрыском белой жидкости, скопившейся в нем в огромном количестве. Все это он делал на автомате, словно машина, не в силах по-настоящему прийти в полностью вышибленное из него сознание, не останавливаясь. Все забивало и заполняло извивающееся и оргазмирующее множественным оргазмом тело желанной женщины. Неужели он все еще изливается внутрь, тяжело дыша, и не переставая самоудовлетворяться, с восторгом и благоговением глядя на происходящее, задала риторический вопрос Харука, через минуту после своеобразного рыка повышающего механизма. Женщины дружно взглотнули подступившие к горлу комки и зашебуршили с новой силой, впечатленные до глубины души мощью феникса, продолжающего с жаром входить в их госпожу, чья промежность уже как десяток секунд назад оказалась полностью окрашена снаружи в белое после более чем очевидного полного переполнения. Вытекло столько, что поначалу появившиеся белые капли на полу постепенно превратились в небольшую лужицу. Это же сколько он в себе накопил, пока он нас, в смысле, пока мы его, не смогла найти в себе нужных слов Ика. Я снова хочу его. ГХМ, тоже мне новость. Я и не переставала его хотеть, с момента как немного отдохнула. Поделилась своими впечатлениями Мита, самая первая заимевшая возможность возлечь с Райзером. Женщины кивнули своей подруге в знак солидарности. Они все хотели большего, но не были уверены, что после такого во всех смыслах взрывного финала Феникс сама сможет продолжать. По крайней мере, без значительного отдыха. Но, как оказалось, их опасения были беспочвены, хотя об этом они узнают чуть позже. Ха-ха-ха, ну что, получила, что хотела. Милая, наконец, замедлившись, слегка отдышавшись, и обратив внимание на растекшуюся по полу от пережитого Ясаку, спросил Райзер, полностью выходя из нее и неожиданно нежно погладил область ее живота. Сердечко каждой из находящихся тут жриц ёкнуло от такого жеста непередаваемых тепла с добротой, и если бы они и без того не бились в бешеном темпе, то сейчас бы наверняка заметно ускорились. Их всеобщая любимая Кьюби сама вновь молча лила слезы счастья, улыбаясь сквозь них самой искренней из когда-либо виденных улыбок, при этом слегка обессиленно протягивая руки к голове молодого мужчины. Тот, разумеется, отказывать не стал, и, позволив лежачей Ясаке обернуть вокруг своей головы и шеи руки, сам припал к ней в долгом и чувственном, уже без всепоглощающей страсти, поцелуя. «Спасибо тебе, спасибо, хнык, спасибо, спасибо, спасибо», все твердила без остановки хозяйка данного храма в перерывах между тем, как Райзер совсем ненадолго отстранялся для того, чтобы вдохнуть очередную порцию свежего воздуха. Жрицы даже перестали самоудовлетворяться каждые глаза на мокром месте, а переполняющее их нежно щемящее чувство умиления будто бы забрало все силы к какому-либо продолжению в такой неподходящий, чисто любовный и возвышенный момент. Райзер тем временем, заложив ладони за голову, расслабленно прилег рядом с Ясакой, закрывшей глаза предплечьем и глупо улыбающейся сквозь текущие слезы. Впрочем, долго предаваться разведению сырости она не стала. Таки взяв себя в руки, растерла лицо и прильнула сбоку к будущему отцу своей дочки, улегшись головой на его грудь и обняв его обеими руками и одной ногой. Все еще вытекающая из нее жидкость, казалось, никому из парочки любовников не придавала особых неудобств. Это было замечательно, любимый, что-то для себя решив, призналась Кьюби. Огромное тебе спасибо за это все. Знаешь, задумчиво перебил Ясаку Феникс. Обычно такие фразы благодарности говорят лишь после непосредственного окончания процесса. Кьюби приподняла голову и недоуменно посмотрела на парня. Видя, что он не шутит, она посмотрела вниз и заметила все так же стоящий колом мужской стержень. Ты, серьезно, даже после такого извержения? Странным тоном попыталась удостовериться Ясака. Не думала, что, еще ведь ни разу у меня не было мужчины, выдержавшего пятерых, и способного продолжать. Ее недоумение было понятно. Раньше Кьюби участвовала в фестивальской оргии сутками по большей части именно из-за количества мужчин. Редко когда кто-то удостаивался чести возлежать с ней дважды. Даже с учетом возбудителя, сколько мужчина мог продержаться под непрерывными ласками множественных жриц, скольких из них удовлетворить уже после того, как сделает это с главной виновницей, Кьюби. Еще двух, ну может трех, старинный рецепт препарата хорош, но и кицуны очень любвеобильны и ненасытны. А тут, здесь и сейчас, по времени, так и всех пятерых собравшихся ради фестиваля женщин. Смеешься, что ли? Нежно погладил Феникс щеку Ясаки. Забудь обо всех, кто у тебя был до меня. Таких красавиц, как вы, я готов катать всю ночь напролет. И это без вашего чудодейственного возбудителя. У меня внутри сейчас все только начинает разгораться. Ясака трезво оценивала силы библейских демонов, потому и взяла для разогрева четырех старших жриц, с расчетом на то, что Райзер под конец выдохнется, но обязательно сделает свое дело в нее. Однако она и не могла подумать. Шпиль молодого мужчины под ее рукой все так же бодро пульсировал и уже давно был готов к действию. «Ну а вы чего стоите?» – обратился Райзер к потрясенно разглядывающим его хозяйство жрицам. «Особое приглашение нужно?» «Секунда ступора, другая третья». «Хай, Райзер Феникс сама!» – хором воскликнули девушки, в глазах которых, если бы это было какое-нибудь аниме, уже вовсю горели бы розовые сердечки абсолютного фанатичного обожания. «Ха-ха, ну что же!» – заявила приподнявшаяся над парнем Ясака, громко хлопнув в ладоши. «Хорошо, тогда позаботься о нас всех, дорогой». Это она так совершенно прозрачно дала свое добро на то, чтобы мужчина с этого момента оканчивал свои акты любви не только в нее, но и в остальных девочек. И судя по реакции любовника, он это прекрасно понял. С превеликим удовольствием оскалился тоже уже поднявшийся Райзер, уже помогая Мита встать в нужную позицию, на этот раз по собачьи, или, скорее, по лисе. Безумие. Мог ли я еще вчера предположить настолько шикарное времяпрепровождение, мог ли предвидеть, что стану отцом Куна, которая еще и родится гораздо раньше изначально предназначенного судьбой? Нет, конечно, варианты будущего бывают и гораздо более бредовые, для чего и нужен хокус, но обычно я подобную ересь просто отсекаю на этапе первичного рассмотрения, а оно вот как получилось, как-то вяло проползла в сознании парня одинокая мысль, прежде чем он окунулся обратно в мир любви и безудержного разврата со своими новыми женщинами. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг-енд, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Двое суток спустя. Проснувшийся и отдохнувший Райзер Феникс. Ох, вот это я дал. Вырывается из меня по мере того, как взгляд, блуждая по залу, подмечает все новые и новые детали. Умиротворенно посапывающая Ясака, льнущая к моему боку. Это вполне ожидаемо. Чистая Ясака. Видимо, под конец очистила себя своим ядзюцу. Ведь до этого была, если отбросить лишнюю скромность, почти полностью покрыта моей белой краской, с течением времени засохшей и ставшей бесцветной, но так никуда и не убравшейся и бывшей вполне заметной на нежной коже. С ней мне удалось опробовать у нее и запятнать, и ножки с оказавшимися нежнейшими пяточками и ляжки, и попку, и личика, и даже вновь окунуться в сочнейшую мягкость ее огромных арбузиков. Это уже не упоминая о том, сколько мы повторно упражнялись в излиянии в ее основное для таких дел место, иногда с попутным распространением жидкости по всему телу, просто так, ради моего глупого желания полностью пометить ее. Эта любящая женщина позволила мне вообще все, и продержалась дольше всех, несмотря на то, что именно с ней я и был большую часть времени. Дальше взгляд поочередно останавливался на спящих, обильно измазанных других женщинах. Яка, Харука, Мита, Кацуми и, а имени этих двоих я даже не знаю, хотя сейчас гляну в прошлое. Айна и Томика, да, это тоже старшие жрицы, пришедшие на подмогу хозяйке, столь долго не выходившие из зала, как для общения с одним единственным мужчиной, мной. Ясака была не против, а я, первый Люцифер, что же я творю-то вообще, вернее, натворил. Я ведь даже и однохвостую молодую девушку-лисичку-служанку, вчера принесшую на новом подносе замену закускам, съеденным еще в первый день, того оприходовал, в общем, разок. Потом она незаметно скрылась. Ух, и забористая штука этот возбудитель Кьюби. Наверное, увеличивает либидо пропорционально тому, что уже имеется у индивида, иных объяснений нет. Вот же, вспоминаю, и самому стыдно становится. Тебе нечему, зевок, стыдиться, любимый. Вдруг сказала сквозь зевок проснувшаяся Ясака, обняв меня руками посильнее. Это был, вне всякого сомнения, самый мой безумный марафон удовольствия из всех. И он останется у меня в памяти навечно, даже если ты уйдешь от меня. Последнюю часть фразы Кьюби сказала как-то приглушенно, с явной надеждой на обратное. Не уйду. Сразу же обещаю я тут же заулыбавшейся женщине, ведь как иначе, вернее, не так, я уйду, но я хочу вернуться после того, как наша дочка появится на свет, чтобы затем забрать тебя с собой. Улыбка главной лисицы Запада Японии слегка померкла. Дорогой, мой любимый, я бы с радостью. И даже плевать на последствия отсутствия Кьюби у власти этого поселения, мои помощники, жрица и старый Тенгу, справились бы вместо меня. С чисто организационными вопросами справились бы. Но, Лейлини, заканчиваю я вместо замолчавшей женщины. Ерунда вопрос. Я уже некоторое время на основе западной пространственной магии готовил расчеты системы удаленного фокусатора. Ты сможешь оставаться подключенной к линиям Киота и контролировать их баланс, находясь при этом где угодно. Да и к тому же с нашей силой, мы сможем хоть по 10 раз в день перемещаться сюда, для присмотра за нашей будущей малышкой, а затем и ради ее воспитания. Боги и богини не позволят мужчине воспитывать следующую Кьюби. Прецедент был, отрицательно покачала головой Ясака. Впрочем, это дело будущего. Что-нибудь придумаем. И если все так, как ты говоришь, то я, согласна, и радостно уткнулась мне в район шеи, даже что-то мелодично замурчало, словно кошка, а не лисица. Поглаживаю женщину по ее шикарнейшей шевелюре и всем 9 выпущенным пушистым хвостам, наверное, ей холодно лежать абсолютно голой, а так она ими нас полностью закрыла, мда, и уже даже вновь заснула. Впрочем, ладно, отдохнуть и мне не помешает, если и не телу, то моему сознанию точно, а все дела, потом. 2 года спустя, одно из поместий фениксов, с удобным защищенным полигоном, 13 лет до событий Ха, наверное, у всякого бывал в жизни такой момент, ох, лучше, наверное, привести аналогию с откровением для обычного, непосвященного человека, как это сейчас модно, ну да, можно и так, так вот, у всякого обычного человека, живущего в цивилизованной стране со своей культурой и культурными суевериями, бывал в жизни подобный момент, мальчику или девочке лет, допустим 6 или 8, время действа, канун Рождества, переломная пора между предпраздничной обыденностью и, собственно, праздником. Он или она еле пересиливает себя и ложится с нетерпением спать, возможно даже притворяется, что ложится спать, нужно же попытаться застать вторжение Санта-Клауса поздней ночью. Ну или вполне себе честно самостоятельно вводит себя в царство Морфея, просто зная, что завтра под рождественской елкой должны обнаружиться долгожданные подарки. Рождество, соответствующее настроение, время для чуда, все такое. Вот только, просыпается деть, и видит под елкой, шиш, ну, то есть фигу, пустое место, дырку от нуля, или от бублика, как правильно, короче, нет там ничего. Ну и ребятенок с негодованием бросается искать маму с папой, с целью спросить, мол, как же так, где же Санта, почему нет подарков. Вот только что же он видит, может, заплаканную и одетую в верхнюю одежду мать, не спавшую этой ночью ни минуты, которая с грустью и слезами на вопросы еще не въехавшего в ситуацию дитя ответит ему, сынок, доча, твой папа, который как обычно в такую дату переодевается в костюм Санты и привозит подарки ночью с работы домой, попал в автокатастрофу, и сейчас находится в интенсивной реанимации. Я только что из больницы, и врачи говорят, что, нет, слишком мрачно, пусть будет по-другому. Дитятка вовремя подбегает ночью к комнате и застает Санту за раскладыванием подарков, под весело хохочущую от данного зрелища мать. Вот только ребенок подбегает слишком резко, бросается на святого Николаса с объятиями, и случайно срывает с него ватную бороду. Ну и видит, соответственно, не какого-то там незнакомого старого мужика, а собственного слегка уставшего папулю. Вопросы, ну и родители решают рассказать ребенку правду о том, что Санта-Клауса не существует. Что, кстати, не факт, учитывая все странности данного мира, но проверять и тратить время на разгадку данного живого мифа я не возьмусь. Слишком много вероятностных слоев. В общем, короче, представьте себе лицо ребенка, у которого в этот момент рухнул весь его детский мир. Вот такое же лицо сейчас, весьма вероятно, будет и у Сайрарга. Бадумс. Это был звук приземлившегося, преоградившегося Байла. Как вообще правильнее сказать, в ситуации, когда живой и бессильно трепыхающийся объект, будучи отправленным жестокой и неостановимой для него силой в крайне недолгий пологий полет, оканчивает его, распластавшись в позе морской звезды на стенке ограды внутреннего круга арены полигона, хорошенько эту стенку вмяв, и оставив на ней выбойну в форме своего тела, от которого пошло множество крупных трещин. И да, после того как Сайд активировал артефактный кинетический барьер, поставленный поверх доспеха Тауки, он проморгался, помотал головой и... вот, выдал это самое выражение лица, как у ребенка, на глазах которого только что рухнул весь его детский мир. Хотя, через секунду его лицо приняло уже другое выражение. Предвкушающее, радостное, гордое за собственную принадлежность к группе победителя, и за возможность приобщения чему-то явно большему, чем этот разумный ранее ожидал. Как-то так, если продолжать проводить аналогии, то это когда после того, как отец в костюме Санты рассказал сыну, дочери о том, что Николаса не существует, у папани каким-то непривычным и никогда до этого ранее не слышанным резким рингтоном звенит телефон. Тот его поднимает, и лицо его каменеет, преисполняется важности выданного сверху указания. После чего батя нажимает на какой-то непонятно откуда взявшийся пульт, стенка между этой квартирой и вроде как соседской разворачивается, и дитятка видит на появившихся секретных стеллажах кучу оружия, гаджетов, пару бронекостюмов и прочие атрибуты, явно не должные принадлежать обычному офисному работнику, каковым считается его отец. Ну а сам глава семейства быстро облачается, вооружается, экипируется и так далее, после чего заканчивает свою лекцию о рождественском мифе и настоящей правде словами типа: «Так что да, Санта-Клауса не существует. Ах да, кстати, я, секретный агент ЦРУ, КГБ, МИП, просто герой, злодей мирового уровня, и это уже чистая правда. Но ты ведь никому не расскажешь, верно, малыш?» И, поцеловав ребенка с женой, забирается на въехавший супермотоцикл, в ракетную капсулу, в круг телепорта и тому подобное. Представили себе примерное выражение лица ребенка, когда он приобщился к такой правде. Ну вот, первоначальное выражение на лице Сайрарга быстро сменилось на уже такое. Куиша, тем временем, способна лишь беспомощно хлопать зенками, пытаясь подобрать отвисшую челюсть откуда-то с пола, и переводить взгляд Сейрарга на то место, куда тот смотрит, и обратно на собственного любимого, что постепенно отходит от знатного полета. А все почему? Все потому, с помощью чего, как, чем и кто именно заставился я влипнуть в стенку столь живописным образом, что если бы мой бал был бы хоть чуточку менее крепким, то его пришлось бы сейчас реанимировать. Я-то как раз и кинул только что в него пару исцеляющих заклинаний, так, на всякий случай. Уж очень больно это выглядело, даже со стороны. Следует, наверное, немного вернуться назад, к небольшому отступлению, чтобы понять, что тут вообще происходит. Вы согласны, мои дорогие читатели, зрители, не порть атмосферу, Драйк, дай нагнать драмы, хотя ладно, уже поздно. С твоим появлением весь пафос сошел на нет. Так, ладно, отступление. Моя милая, дорогая, ответственная и заботливая Ясака Кьюби, как бы вы охарактеризовали ее в целом, кроме вышеприведенных эпитетов, а, забыл упомянуть, понимающая, еще, ну и много еще, какая ее очень хорошо узнал за эти два года с момента переведения глубины нашего общения на высшую ступень, но в первую очередь, понимающая и отходчивая, ведь узнав от меня про мои способности, и даже вскоре после этого вытянув из меня же ответ на вопрос типа «по кому я так сильно сохну в будущем», что это сказывается даже на поведении в настоящем, не стала производить скандал вселенских масштабов, а лишь не безуспешно попыталась понять и морально поддержать меня в моих нелегких начинаниях беспринципного гримовладельца. Золото, а не женщина. Но я не про то сейчас, я сейчас спрашиваю про характеристику сугубо утилитарную, про роль в моей боевой свите. А если еще точнее, свести мой вопрос можно к такому. Как думаете, какую фигуру получила и приняла в себя Ясака? Тонкие предплечья, покатые плечики, утонченная шейка, изящная талия, да и в целом хрупкая фигурка, ну, конечно, не совсем уж субтильная, если учесть ширину бедер и размер с развитостью груди, но все же, потрясающая нежность кожи ладоней, личика, пяточек, да и кожи всего остального тела, спокойствие, игривость, добродушность, аккуратность, следование японским стандартам идеальной жены в плане показной кротости, скромности и застенчивости, а еще, гигантский потенциал и обширнейшая база знаний в магии йокаев, в ядзюцу, правда, мало чисто атакующих заклинаний, скорее уж достаточно наносящих непреднамеренный урон, но зато барьерных, связывающих, запечатывающих, поддерживающих и благословляющих, настолько много, и стольких вариаций под каждый отдельный случай, сколько у меня не наберется со всех типов выученных мной магий, да Ясака даже мою регенерацию фениксов запечатать может. В общем, с магией она на «ты», хоть в последнюю тысячу лет и перешла на условно-мирные, бытовые направления, более полезные рачительной и хозяйственной хозяюшки целого огромного поселения йокаев, одного из двух крупнейших во всей стране, и хоть в вариантах будущего, в которых мое участие в качестве отца Куна не происходило, я и видел то, как сражается Ясака, иногда ведь она могла и ручками оходить, но в целом, почти чистый кастер, поэтому я заранее планировал ей роль, либо слона, либо королевы, для чего в свою фигуру ферзя и закачивал до определенного момента демоническую энергию, пока еще был недостаточно силен для честного переобращения без серьезной помощи накопителя. Дальше по моим планам было либо отдать фигуру королевы, либо перекачать все из королевы в слона, и отдать его. Но основная реальность все же преподнесла свой, довольно неожиданный сюрприз. Ари-ари, ох, прости меня, юный Байл, я не перестаралась, впредь буду пытаться лучше контролировать силу. Скромненько так, почти что кокетливо проворковала Ясака Кьюби, моя вторая ладья, по факту настроенная наполовину, ладьи, на 30%, слона и на 20%, коня, стойка из боевых искусств ее личного стиля, ей уже и разработанного, чем-то отдаленно смахивает на китайское кэмпо, мечущиеся за спиной 9 хвостов иногда выбивают кратеры в земле одним лишь прикосновением, выставленный вперед кулачок, одетый в мощную беспальцевую перчатку с металлом костяшек, слегка дымится от только что проведенного мощнейшего удара, заставшего Сейрарга врасплох. Да и даже если бы тот ожидал такого, Ясака владеет синдзюцу, усилением тела Тауки, усилением тела Ядзюцу, благословлением тела, целевыми поражающими приемами Тауки, и еще и, как оказалось, просто громадным опытом ведения ближнего безоружного боя. Вот такая вот хрупкая и утонченная женщина. На самом деле, ну, я даже не знаю. Я четко видел в вариантах будущего, что вероятнее всего к ней тянулась фигура ферзя, но когда по факту пришло время демонизировать Кьюби, тянулись вместо этого уже одновременно слон и ладья. Подумав, я предоставил Ясаке право самостоятельного выбора, и она его сделала. Возможно, что-то изменилось, что повлияло на судьбу. Ах да, ну конечно изменилось, ведь малышка Куна у нее появилась раньше времени. Возможно, теперешняя Ясака просто сбросила с себя огромный груз обязательства родить следующую Кьюби, что подспудно давило на нее все это время. Могла ли она впасть в молодость, про которую мне рассказала? Вообще молодость у нее, как оказалось, вышла та еще, незавидная. И, ой, да я знаю, что вы все сейчас подумали. Ты же нейромант, и ты только сейчас узнал прошлое своей фигуры? Да, только сейчас. Вернее, чуть больше полугода назад. А 2 года назад я вообще не планировал становиться отцом. Например, все дело во вмешательстве непросчитываемых или плохо просчитываемых божеств, их благословления и возможных проклятий, замаскированных под недовольство. К тому же, чем дальше в будущее или прошлое, тем больше приходится просеивать вероятностных слоев, ведь их количество, что логично, растет с отдаленностью от основной реальности по временной шкале. Ну и плюс, я просто банально не могу себе позволить перелопачивать тысячелетия жизни даже моих близких в просмотре их прошлого, так как просмотр, пусть он и занимает ничтожно мало времени в основной реальности, но все же занимает. Да и утомительно это, да и почти всегда есть что-то глубоко личное, что близкие хотят от тебя скрыть, некая черная страница их жизни, никак на тебя не влияющая, короче, причин много. Проще тупо самому спросить. Это событие мирового масштаба, вроде апокалипсиса с участием Трихиксы, можно увидеть за века, судьба так и норовит показать слои со столь сильными событиями. А вот яркое, но не такое судьбоносное для всего мира, темное прошлое, эту самую черную страницу жизни определенного разумного, нужно еще и хорошенько поискать. И кстати да, прошлое Ясаки, как раз из таких, черных страниц. Ну так вот, молодость моей второй ладьи. Я был искренне удивлен, когда узнал, что Ясака, не ее настоящее имя, а факте того, что это, прозвище помнит разве что Карасутенгу, и некоторые старички из японских йокаев, ну и еще солидная часть китайской мифологии. Раньше мою Кьюби звали иначе. В детстве Ясаки произошел переворот власти у йокаев Японии, и тогдашнюю взрослую девятихвостую смогли устранить. Но она перед смертью смогла скрыть дочь, отправив ее каким-то хитрым телепортом за границу, к друзьям, без каких-либо объяснений. Друзья, впрочем, оказались не слишком надежны, и почуяв неладное, тогда еще не Ясака сбежала уже сама. Данные друзья к ней обращались без имени, а имя данное ей мамой при рождении она под давлением стресса забыла, так что во время своего бродяжничества называлась выдуманным, иногда меняя его, но закрепилась за скитающейся Кицуны именно Ясака. Как, по-вашему, пишется в виде символов Кана имя Ясака в случае с моей Кьюби? Я сначала думал, что вот так, что прямо так и читается, как Ясака, и означает большое сокровище или драгоценный камень, по аналогии с Ясакани но Магатама, иначе говоря подвеска из драгоценных камней. Моя Ясака отвергла этот вариант смеясь, оставив меня думать дальше. Поэтому затем я решил, что вроде как так, что тоже читается вслух как Ясака, и означает процветание. Угадал, как оказалось, нет, жаль. Концептуальная способность демонов к пониманию любых языков не столь хорошо работает на письменности. Сдавшись, я в итоге получил свой ответ, и правильным написанием оказалось. 8 кулаков, тоже ведь произносится как Ясака. Мда, моя милая Кьюби получила это прозвище, когда стала 6-хвостой. К этому моменту 2 ее кулака на руках, и 6 кулаков, хвостов, стали притчей во языцах почти всех мифологических жителей Китая. Уникальный, выработанный бесчисленным количеством драк насмерть, боевой стиль, задиристость, ярость, агрессия, сразу 8 поражающих конечностей, которые могут атаковать во все стороны от Кьюби, еще и защищая ее в процессе. Ясака уже тогда была весьма сильна, и она еще долго продолжала наводить террор на ту местность, ускользая от действительно непобедимых для нее противников, и жестоко расправляясь своими кулаками и кулаками с любым другим, кто станет у нее на пути. даже организовала собственную преступную организацию. Люди и монстры становились в очередь на поклон ради ее благорасположения и милости, ну или чтобы не прочувствовать на себе 8 яростных кулаков, что оставляли на пути за Ясакой длинную красную дорожку из крови ее жертв. О том, чтобы скопировать ее умения ближнего боя, мечтали все боевые монахи и просто бойцы, но учеников моя Ясака не брала, да и стиль ее был уж очень своеобразен, и требовал не только мощного тренированного тела, но и наличия 6 хвостов, так-то. Потом, правда, количество боевых хвостов увеличилось естественным образом, но кличка осталась прежней. В общем, моя дорогая ладья попросила не вдаваться в эту ее историю слишком глубоко, и не говорить, чем все закончилось. Ну, кроме очевидного, достигнув 9 хвостов и божественности, Ясака вернулась на родину, где о ней успели позабыть, и утопила предателей и недоброжелателей в крови, а затем постепенно и незаметно для себя остепенилась, превратилась в ту нежную и добрую Ясаку, которую я знаю. Подучила вот еще все мистические практики, доступные для Кьюби. Времени у нее до встречи со мной для этого было предостаточно. К чему это я все? Ну так, быть может, она просто почувствовала вернувшийся к ней дурманящий вкус свободы. Замечательно. Я давно искал себе спарринг-партнера по силам. С вами, Ясака-сан, я точно стану сильнее. Полностью оправившись от сокрушительного удара в живот, заявил Сайарк, предварительно выбравшись из ограждения и подойдя к моей второй ладье. Куиша даже заревновала немного, глядя на то, как радостно ее любимый, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения, идет к другой женщине. Пусть даже та и занята, и совершенно точно не должна ответить Сэю взаимностью. Оха, думаю, мне тоже нужно немного прийти в форму, чтобы стать максимально полезной моему любимому Райзеру Чану, вспомнить нужные рефлексы. Миленько прикрыв щечки ладошками и покачав головой из стороны в сторону, призналась Ясака. «В таком случае, я не буду сдерживаться», — заявил Байл, и уже собрался использовать крушитель баланса Регулуса. «Сайрарк Байл, в любом деле важна умеренность. Ты меня понял, не смог пересилить себя, и выдал я таки предупреждение. А во, у меня даже получилось полыхнуть убийственной ки. Вот что происходит, когда кто-то в данный момент может представлять твоей женщине угрозу. ГМ, понял. Я, конечно же, не буду использовать это». Поежился под моим взглядом Сай, и таки неуверенно активировал КБ, покрывшись золотистой броней. Под это он имеет в виду недавно открытый им режим высвобождения зверя своего Лангина, аналог моего Джаггернаут-драйва, который я не спешу начинать использовать, не было случая. Почему я его предупредил внушением? Так ведь знаю я его. Иногда, сражаясь против равного или более сильного противника, даже когда задачей не стоит победа, он срывается на доступные ему последние меры. И в данном конкретном случае это совершенно ни к чему. И сам пострадает из-за отката, и мою лисичку может ранить, настолько большой прирост сил. И вот они уже сделали легкие поклоны с боевыми приветствиями. Ясака изящно, чем-то напоминая схожий жест в ушу, с одной открытой ладошкой и упертым в нее кулачком, а Сайрарк брутальным ударом 2 сжатых кулаков, тыльными сторонами вперед. Ну и бросились сражаться, разумеется, без всякой команды. Вернее, пока что именно Ясака дубасится своими мягкими пушистыми хвостиками, что оставляют трещины даже на его панцире львиного короля. Тяжело защищаться от сразу 3-4 ударов с разных сторон, при том, что несколько других хвостов блокируют, отводят и заставляют утонуть в своей мягкости все твои собственные атаки. Ясака даже способна делать их острыми, как это делают некоторые ангелы с падшими со своими крыльями. Ну и удлинять еще, достаточно намного удлинять. Ее вторая форма, огромная 9-хвостая лиса, с соответствующими ее размеру хвостами, вот как раз длины хвостов в этой форме они и могут достигать даже в ее виде человека. И на их концах Ясака может концентрировать просто бешеное количество тауки, да и обволакивать их в свой лисий огонь тоже может. В сочетании с тем, что она еще и барьерами с печатями увлекается, ну чистый магический танк, неприступный и больно бьющий. Все магические атаки, посылаемые артефактами разошедшегося Сайрарга, легко блокируются и даже запечатываются, чтобы потом в самый неподходящий момент освободиться ему прямо в лицо. Чем-то напоминает технику Абаддон, но Ясака не может выпускать запечатанную магию из произвольной точки, ей нужно либо коснуться места, откуда та будет выпущена, либо выпустить ее из воздуха рядом с собой. Зато в отличие от абаддоновых портальных дыр, что довольно прожорливы для их постоянного поддержания, женщина-лисица может держать запечатанную магию хоть вечно. У нее даже заготовки с разными припасенными чужими магиями имеются.